все как у людей. Вот мы и переместились из 70-х в 80-е. Душераздирающе воет Егор Летов, перемен требуют наши сердца, кухонные разговоры готовятся стать текстами стадионных хитов. В общем, все идет по плану, и блок «Под колпаком» закрывает моя самая известная на данный момент композиция. Для альбома я провел ее основательную реновацию. Переложил плитку в интро, поменял бордюры в припевах и покрасил лавочки в третьем куплете. Представляю вашему вниманию похорошевшую версию столицы альбома. Это мой самый густонаселенный текст. 4 куплета отборного гражданского беспокойства и опороченная святыня сермяжного панк-рока в качестве рефрена.